Вы помните, было время, когда его побили камнями, вытащили за город, посчитали мертвым. Но, наверное, конечно, и синяки были, и кровоподтеки были, но силы он не лишился. Физически, да, а с духовной точки зрения не лишился силы, он оставался в силе. Вы согласитесь, что это непросто. И вы сами на себе испытали. Были времена, когда, казалось, летали на крыльях веры, а как только чуть что-нибудь не так, и все уже. Расклеились, и сами уже не знали, что, как и почему, и зачем. Ну, потому что что-то не совсем у нас устроено до конца. И Павел здесь говорит: но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем. Вот в этой обстановке они нисколько не усомнились и не увидели, что отпали от благодати или вышли из рамок. Они увидели в Боге. А если в Боге, то и дерзнули проповедовать благовестие Божие с великим подвигом. Я напоминал на прошлом разборе о Самсоне, вы помните? Но вроде бы вера его не оставила. Он сказал, когда Далида сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон, то он сказал: пойду, как прежде, и освобожусь. Но Павел так и остался в Боге сокрытым. А Самсон уже, а он не знал, что Господь от него отступил. Вот это ж ужас. Это самое-самое страшное состояние. Когда человек думает, что он верит, знаете, это были слова веры, потому что у него был опыт. Вы помните, челюсть ослиную толпу, разорвал молодого льва, как козленка, потом ворота с запорами поднял, занес там, на гору поставил, путы вот эти рвал не один раз. И казалось бы, ну, все так же. Но когда человек грешит, есть предел, есть последний раз. И когда Давида его остригла, то сила Господня отступила от него, Писание говорит. Но у него была вера. Он сказал: пойду, как прежде, освобожусь. И что случилось? Это уже было не вера, Господь от него отступил. А вот Павел в этом случае, у него были глаза открыты, что хотя меня били, унижали, но унижали не за грех, унижали за Христа. Я в Боге сокрыт, я могу опять идти. Вот разница. Поэтому я очень хотел бы, чтобы когда мы ведем речь о вере, мы все-таки всесторонне смотрели на этот вопрос. Чтобы, ну, не случилось так вот, как с Самсоном случилось и с другими. Мы дерзнули у Бога нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Почему? Дальше я читаю очень важные вещи. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Вот Павел проверял. И он говорит: почему? Вот вера была, вера. Была не только невидимая сторона веры, что, значит, вера есть осуществление неожидаемого, но он понимал, что не сможет надеяться на Господа, если в его учении будет корысть, заблуждение, нечистое побуждение, тогда вера не будет работать. Это уже не вера. Это уже не вера. Или лучше сказать, наверное, неполноценная вера, ну я не знаю, или мертвая вера. Смотрите, он напрямую связан, почему у него было дерзновение, несмотря на то, что его побили. Еще раз читаю. Мы дерзнули у Бога нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Вот, так сказать, мысль глубокая, гораздо глубже, чем просто вот начальная часть вот этого текста. И Павел говорит, у меня сомнений нет, что Бог меня оставил, потому что я не сделал ничего вот из того, чем некоторые учения наполнены. Оказывается, в учениях, и я понимаю, если в христианское учение может прорваться через человека, который вот такой, то остальные учения, они просто отводят от Христа. Они отводят от Христа. И здесь Павел говорит, а мы сегодня себя проверяем. Не в смысле учения, потому что мы учений не создаем никаких. Мы просто проповедуем то, что записано, что мы читаем. Но, наверное, в некоторых случаях можно подбирать слова и с лукавством, и с корыстью, и как хочешь. Павел говорил, у меня этого не было никогда. Потому мне нечего бояться, что Господь отступил от меня. Нет у меня этого. Почему он говорит так? Потому что я стремлюсь угождать не человеком, а кому? А Богу. Если угождать человеком, то будет все. Будет все. Потому что люди не всегда ищут истины. Они не всегда хотят знать правду. Они иногда любят, чтобы их обманывали. И уже если кто-то хочет угодить человеку, то ему уже лукавить надо. Он уже не может сказать прямо, вот это так и так. Он знает его мнение, уже будет вот так вот. Вокруг да около, и не скажет так, как надо сказать. Потому что ему хочется угодить человеку. А у человека написано праведность, как запачканная одежда. Так, правда, так написано. Ибо ваша праведность, как запачканная одежда. И вот Павел взял вот это, проанализировал и говорит, нет у меня этого. Почему? Потому что я Богу хочу угождать. Если бы людям, я без этого не обошелся бы. Если бы я захотел людям угождать, то там уже, чтобы угодить человеку, уже без лукавства, без этих отклонений не обойдешься. А говорит, а я хочу Богу угождать. И на что я сегодня обращаю внимание? Вот он дает три вопроса. Нет заблуждения. Все деноминации, даже христианские, сколько их есть, и деление-то на почве неправильного понимания Слова Божия. Да? На почве неправильного понимания. Где то разделение? На основании того, кто-то более полно знает, кто-то неполно знает. Помните, Аполлос тоже не все знал. И когда Акилла и Прескилла с ним встретились, послушали его, вы помните, что они сказали? Он учил правильно, но кто? Но знал только крещение Иоаннова. Они просто дополнили. А вот Именей с Александром уже ересь несли. Уже в их учении говорили, что воскресение мертвых уже было. И разрушали веру в некоторых. И может быть действительно их вот это утверждение воскресения мертвых было вполне возможно. Я, допустим, не из истории говорю, просто то, что я читаю. Ну, после того, как Христос умер, то воскресшись, помните, вышли из гробов многие. Может быть, они это видели? И, наверное, говорили, то мы сами видели. Я-то от себя говорю, я ни где этого не вспомнил. Я вот так рассуждаю. Из того, ну, откуда они это взяли, что было? Но это уже было заблуждение. Это не было просто поверхностное знание. Можем что-то поверхностно знать просто. Знаете, и мы от этого никуда не уйдем, потому что Писание так говорит. Одному дано на 30, другому на 60, а третьему на сколько? На 100. Ну, наверное, третий это был Иисус Христос и Павел. Мы уже, наверное, не претендуем там на 100. Наверное, на 60 даже. Дай Бог, чтобы на 30. А то кто-то 10, кто 15, 25 и так далее. Уже здесь оценку сделать трудно. Ну, и не может он знать именно то, что, которому на 100 дано. Ну, как он может знать? И если человек не чувствует, что ему дано, то он, то, что дано на 30, будет правильно. Если заберется, где, что положено на 60, уже накуролесит. Уже навыдумывает. И подставит фундамент, найдет слой Божий. Кто-то сказал так, что, я говорю, а Словом Божьим можно все оправдать. Что хочешь, и то. Ну да, если быть безответственным, если отсутствовать страх Божий, то можно оправдать. А вообще-то не оправдаешь. А вообще-то не оправдаешь. Оно быстро все поставит на свое место. Будет противоречие, будет столкновение. А Священное Писание само против себя никогда ничего не говорило и не утверждало. Поэтому Павел был очень уверен сильно, что в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений. Помните, когда читаем такие предупреждающие слова, слова, которые обличающие, когда говорит, они произносят надутое пустословие из-за корысти для обольщения. Надутые, на такие высокопарные фразы, но вы понимаете, иногда читаешь, понимаешь, а слов не хватает, чтобы его выразить так глубоко. Надутые пустословие, высокопарные фразы, и тогда для чего? Говорит, для корысти. Вот нечистое побуждение. А я не думаю, что сегодня кто-то из нас что-то делает таких явно нечистых побуждений, но они иногда будут очень сильно завуалированы и закрыты. И человек даже сам иногда не может понять, почему он так сделал. Вы понимаете, что я сказал? Не всегда то открыто человеку. И если он только узнает, он тут же ставит все на свое место. Но часто он не видит этого. Он не видит этого. Он просто-напросто в каком-то помрачении разума или недостаточно просвещенного разума, наверное, лучше вот эту фразу употребить, делает и не знает, что делает. Павел говорит, что он очень внимательно себя проверял в этом вопросе. А такое может быть, когда будешь уверен, на самом деле нет. Я уже вам рассказывал когда-то, когда со мной нечто похожее произошло. Почему я это сегодня говорю? Потому что может быть так. Вот будешь утверждать и неправду утверждать. И я просто напомню еще раз, потому что этот пример я приводил по другому поводу. А сегодня именно поэтому, что часто не можешь разобраться в своих чувствах, что тобой руководит. И когда где-то, помню, кончал, это наша церковь, все эти люди и сегодня еще живы, за исключением некоторых. А так вообще все эти участники и сегодня живы. Когда вот так вот проповедовал, и было такое время, я знал этот знак, когда в раз как-то все отнялось, пустая голова, я обычно знал, что будет эти слово пророческое. И так вот говорил, как сейчас помню, я говорил на тему, когда Христос с самарянкой встретился у колодца, помните?